Корректоры четырех Евангелий, противореча друг другу, стремились Марию Магдалину, святую и грешницу, возлившую на голову и ноги Спасителя мира, представить как двух различных женщин. Мистически, как два участника священного действия, как выразители обоих миров, и на самом деле горние и дольние могут показываться раздельно, однако в реальной жизни ни кристально чистого, ни абсолютно падшего человека не существует. Каким бы высоким ни было воплощение чьего-либо духа, историческое время и обстоятельства неизбежно накладывают на его земную жизнь свой отпечаток. Поэтому суть новозаветного явления Христа заключалась в приходе не к «избранным» в кавычках, не к «чистым» в кавычках, но ко всем, в том числе и к грешникам и мытарям, слова в кавычках. Вселенский призыв Иисуса Христа заключался в том, что ничто не может воспрепятствовать человеку подняться, сколь грешным и падшим он ни был бы, если он всем существом своим устремится к Богу. Сказанное выше об особенностях евангельского предания должно насторожить любого серьезного исследователя от вынесения поспешных нравственных вердиктов. Очевидно, что Мария Магдалина не была святошей в богословском смысле. Вместе с тем нет никаких оснований, исходя из существующих текстов, считать Марию падшей женщиной, как иногда трактует ее образ. Гностическая традиция утверждает, что грекоязычное четвертое Евангелие, то есть Евангелие от Иоанна, было записано Марией Магдалиной со слов самого Христа. Разумеется, первоначальный вариант отличался от ныне известного «канонического» в кавычках варианта, однако лучшие идеи, вошедшие в остальные синоптические Евангелия, были, судя по всему, скопированы именно с этого первого Евангелия. Известно, что четвертое Евангелие первоначально было распространено среди тех, кого впоследствии догматическая церковь назвала гностиками. Браун справедливо отмечает взаимосвязь между четвертым Евангелием и писаниями ранних гностических христиан, когда он пишет, что существует в изобилии свидетельство знакомства с иоанновыми идеями в библиотеке гностиков из Наг-Хаммади. И, напротив, согласно Брауну, явное использование четвертого Евангелия ранней догматической церковью в ортодоксальных, в кавычках, источниках, трудно доказуемо. Ранее мы упоминали, что в церквах гностиков служение осуществляли поочередно все верующие, без преимущественного положения мужчин перед женщинами. Епископальная церковь, однако, изначально взяла курс на наделение мужчин-епископов особыми, в сравнении с женщинами, руководящими и посвятительными функциями. Между прочим, это шло вразрез с классическими мистериальными культами, в которых священное действие было невозможно без участия обоих начал, без жреца и жрицы. Библия иудеев, принятая церковью, никакой особой богослужебной, тем более священнической роли, женщине не оставляла. Действительно, трудно представить женщину на первых ролях в совершении массового жертвенного убоя, в разрывании крайней плоти младенцев, в провозглашении ежедневной иудейской молитвы, благодарения Бога за то, что молящийся не родился женщиной. Все это уродливый плод однобокой мужской культуры. Поскольку среди 12 апостолов, согласно канонической версии, преобладали исключительно мужчины, сравни с 12 сыновьями-основателями мифических колен Израиля, то признать Марию Магдалину автором четвертого, то есть самого духовного и философски высочайшего Евангелия, отцы церкви никогда бы не решились. В результате роль Марии Магдалины в раннем христианстве, как и в земной жизни Иисуса Христа, была апологетами по возможности принижена. Некоторые исследователи отмечают, что в ряде мест, когда «любимый ученик», слова в кавычках, Иисуса, называется рядом с Марией Магдалиной, первоначально стояло одно лишь имя Марии Магдалины. Также отмечается значительное несоответствие Евангелий между собою в сведениях о том, кому же первому явился воскресший Иисус. Предполагается, что все названные несогласованности – результат поздней текстуальной реформы, наряду с прочим принизившей роль Марии Магдалины. Это также объясняет, почему четвертое Евангелие, принятое первоначально среди гностиков и написанное Марией Магдалиной, столь долго не признавалось догматической церковью. Ниже приводятся фрагменты из канонических и гностических новозаветных текстов, упоминающих Марию Магдалину.